не хватает радиосредств, но нерешаемых вопросов не решаем. Ладно, был ответ. Дмитрий Григорьевич совсем раскрепостился. Насчет радиосвязи он бил тревогу давно и безрезультатно. Не только промышленность страны, больше равнодушие самых верхов оставили армию на проводной связи. Тогда как у германцев для управления частями вовсю использовалось радио. Генштаб в этом деле не с места. Пусть, по крайней мере, помнит, что он говорил. А может, и в самом деле не так страшен черт, как его малюют. Еще немного времени, и все технические неувязки будут решены. Весь вопрос в том, есть ли время. — А что, Семен Константинович, — бодро сказал Павлов, — первый срок прошел, и ничего. Значит, мы правильно рассчитали. По данным разведки, вторжение немцев планировалось на середину мая. Не этим ли вызван звонок наркома? Павлов позволил себе об этом намекнуть. «Ну, бывай», — безо всякого перехода прогудел Тимошенко. «Звони, если что». Павлов был доволен и последним своим заключением. Пусть Тимошенко доложит Сталину, что командующий Западным округом крепок, осведомлен и с оптимизмом смотрит в будущее. Даже если Сталин просто промолчит, это будет великим знамением. Разговор с наркомом, несмотря на будничность, взволновал командующего. Бодрствуя далеко за полночь, обдумывая дела, он вспомнил последнюю встречу со Сталином, которая должна была закончиться его, Павлова, отстранением от должности. И однако что? Обошлось. Павлов сильно рисковал, а вместе с ним комиссар автобронетанкового управления и начальник арт-управления. Они молчали. Но поступок был уже в том, что они шли к самому загадочному вершителю судеб с вопросом острейшим и роковым. Речь шла о репрессиях, затронувших не только верхушку армии. У Баревича и Кира им было не спасти. Но средний состав полковника Ниточкина, комбрига Васильева, генерала Мухарлямова, Костина и многих других взяли безо всякой вины. Васильев предотвратил выступление эсера в Саратове, а его же теперь обвиняют в связях с ними. Павлов сказал об этом Сталину. Слова заранее были тщательно продуманы, но их потребовалось гораздо меньше, чем рассчитывали. Разговора не вышло. Сталин прервал. Поднявшись из-за стола, он мягко приблизился к непрошенным визитерам. Сузив злые кавказские глаза, сказал негромко. — Скажите, товарищ Павлов, у вас две головы или одна? И, не ожидая ответа, добавил. — Вижу одна. Вот и позаботьтесь о ней. Духота кремлевского кабинета сменилась морозным холодом преисподней. Павлов понимал, одно слово, и сорвут петлицы, отправят в пыточную камеру. В общем-то, трое совершили подвиг тогда, но они об этом не думали. Павлов представил, что вместе с ним поволокут сына и дочь. Как им тогда объяснить отцовское безрассудство? Глаза Сталина загорелись зеленым огнем. Он ждал ответа. Как же крепок оказался Павлов в те страшные мгновения, если, проваливаясь в преисподнюю, устоял на ногах, и губы сами, помимо сердца и ума, выбросили слова, которыми в нормальной жизни была пронизана каждая клеточка сознания. «Готов выполнить любое ваше задание, товарищ Сталин». Кивнул Сталин или показалось? Имел он намерение тут же покарать зачинщика или решили судьбу спасительные слова? Павлову и раньше приходилось бывать в сталинском кабинете, в числе многих, когда колоссальное давление сталинского авторитета рассредотачивалась,